Глава вторая. Мы уложили мебель брата на заднее сиденье и выехали затемно, пообещав обернуться за 30 часов. 1000 миль на север и обратно на юг за 30 часов. Но так хотел Дин. Поездка была нелегкой, но никто из нас этого не заметил. Обогреватель не работал, и в результате ветровое стекло затуманилось и покрылось ледяной коркой. На скорости 70 Дин то и дело высовывался и протирал стекло тряпкой, чтобы устроить смотровую щель. Ах, священная дыра! В просторном Хадсоне впереди нашлось место всем четверым. Колени мы укрыли одеялом, радио не работало. Это была совершенно новая машина, купленная 5 дней назад, и она уже сломалась. К тому же за нее был выплачен только первый взнос. На север к Вашингтону мы отправились по 301-й дороге, прямому двухрядному шоссе, на котором было не слишком оживленно. И говорил только Дин, все остальные молчали. Он яростно жестикулировал и для пущей убедительности даже наклонялся ко мне, иногда отпуская руль, и все же машина летела прямо, как стрела, ни разу не отклонившись от белой линии посреди дороги, линии, которая раскручивалась, лаская наше левое переднее колесо. Дина заставила приехать совершенно бессмысленное стечение обстоятельств, да и я поехал с ним без всякой на то причины. В Нью-Йорке я ходил в университет и крутил роман с девушкой по имени Люсиль. Красивой итальянкой с чудесными золотистыми волосами, на которой даже хотел жениться. Все эти годы я искал женщину, на которой захотел бы жениться. Ни с одной девушкой я не мог познакомиться, не представив себе, какой она станет женой. Я рассказал о Люсиль, Дину и Мэрилу. Мэрилу принялась меня о ней расспрашивать, ей уже не терпелось с ней познакомиться. Мы промчались через Ричмонд, Вашингтон, Балтимор, а потом по извилистой проселочной дороге в сторону Филадельфии, и все говорили и говорили. «Я хочу жениться на одной девушке», — сказал я, «и с ней моя душа прибудет в покое до самой старости». Не вечно же все это будет продолжаться, все это безумие и вся эта суета. Мы должны куда-то уехать, что-то найти. «Вот именно, старина», — сказал Дин. «Мне давно уже по душе это твое стремление к дому, к женитьбе, ко всем этим прекрасным вещам, которыми полна твоя душа». Это была грустная ночь, и это была веселая ночь. В Филадельфии мы зашли в буфет и на последний доллар полакомились гамбургерами. Буфетчик, было 3 часа утра, услыхал, как мы говорили о деньгах, и сказал, что угостит нас гамбургерами и кофе, если мы возьмемся вымыть посуду. Не пришел его постоянный работник. Недолго думая, мы согласились. Эд Данкел заявил, что он старый искатель жемчуга, и запустил свои длинные руки в таз с посудой. Дин и Мэри Лу орудовали полотенцами. В конце концов, они принялись обниматься среди горшков и кастрюль и уединились в темном углу буфетной. А поскольку мы с Эдом перемыли всю посуду, буфетчик остался вполне доволен. Через 15 минут дело было сделано. На рассвете мы уже мчались через Нью-Джерси, а в снежной дали перед нами поднималось ввысь громадное облако большого Нью-Йорка. Чтобы согреться, Дин повязал голову свитером. Он заявил, что мы – банда арабов, которая едет взрывать Нью-Йорк. Мы со свистом пролетели сквозь туннель Линкольна и помчались к Таймс-сквер. Мэри Лу хотелось взглянуть на эту площадь. «Черт возьми, хорошо бы разыскать Хассела. Смотрите в оба, может, он здесь». Мы внимательно оглядывали тротуары. «Добрый старый пропащий Хассел. Да, надо было тебе видеть его в Техасе». И вот Дин проехал почти 4000 миль из Фриско через Аризону и Денвер за 4 дня с бесчисленными приключениями, и это было только начало.